Глава 6. Все, что я написал до сих пор, основано на достоверных письменных материалах и документах. Теперь при описании заключительных актов борьбы крамольного губернатора с его противниками мне придется прибегнуть к рассказу уже упоминавшегося ранее Воронина. Должен сказать, к сожалению, что в некоторых чертах рассказ этот имеет характер почти легендарный, и я не решился бы стоять за его историческую точность во всех деталях. Но все же это, во-первых, рассказ современника и очевидца, а во-вторых, сам по себе он чрезвычайно характеристичен и рисует во весь рост фигуру Муравьева. Если кое-что и было бы опровергнуто фактически, то легенде нельзя отказать в большой колоритности и своего рода художественной правде. Несколько слов о самом рассказчике. Я познакомился с ним в 80-х годах истекшего столетия, поселившись в Нижнем после своей ссылки. И сначала он казался мне самой заурядной, неинтересной обывательской фигурой. Происходил из мещан. Отец мелкий, доверенный по откупу. Сына определил в гимназию, где тот учился с Гацыским и Бабарыкиным. Бабарыкин Петр Дмитриевич – известный русский писатель. Затем юноша поступил в Демидовский лицей, по окончании которого определился на службу чиновником особых поручений. В 1860 году Воронин состоял младшим чиновником по особым поручениям при генерал-губернаторе. В 1861 он уже старший чиновник. Долгое время, как удалось установить по адрес-календарю, до 1880 года Воронин был исправником Нижегородского уездного полицейского управления, имея чин коллежского секретаря. После этого, в конце 60-х и 70-х годах, служил на разных должностях, в том числе даже и по полиции. Как исправник считался полицейским старого типа. Рукоприкладствовал и по уезду возил с собой Верзилу Десяцкого, известного чисто физическими дарованиями, огромным ростом и пудовыми кулаками. Взяток, кажется, не брал или, если и касался, то без излишества. Ниже, так сказать, среднего исправницкого положения. По крайней мере, когда умер, то имущество оставил умеренное. Отличился на службе поимкой некоего Рузаева, долгое время свирепо и дерзко разбойничавшего в окружностях Нижнего и считавшегося неуловимым. Рузаева расстреляли в поле за острогом. Происшествие тогда редкое и страшное, о котором долго вспоминали старожилы, соединяя имя расстрелянного с именем удалого исправника Воронина. Рузаева зарыли там же, в поле над оврагом, а Воронин продвинулся по службе. Получив чин статского советника и орден Владимира, сын бывшего доверенного по откупу стал и сам нижегородским дворянином, чем очень гордился. Выйдя в отставку, служил по выборам мировым судьей, был гласным, вступал на этой почве в разные союзы и конфликты. Особую идейно руководящую нить в этих земско-политических камеражах Воронина заметить было трудно. Камеражи от французского «сплетни, пересуды». Одни и те же лица бывали попеременно то его союзниками, то врагами. Выдвинул его некто Андреев, по воспоминаниям Дробышевского, председатель Нижегородской уездной земской управы. Человек сильный, ловкий, бессовестный, по убеждениям крепостник, по нравственному складу хищник и растратчик. Одно время Воронину показалось, что Андреев взорвался слишком неосторожно, и он попытался свалить его на выборах, нацелившись на его председательство. Расчет оказался ошибочным. Времена не назрели, хищническая звезда уездного гения стояла высоко. Андреев уцелел еще на несколько лет и сильной хваткой выбил заговорщика из полиции, провалив на все выборные должности. После этого бывший исправник перешел в оппозицию, выступал где мог против своего бывшего покровителя. Дворянская ретроградная партия его ненавидела. Либералы принимали. Это был все-таки выборный голос, и причем человек ловкий, знавший отлично слабые стороны противников. Бывал он и на предвыборных совещаниях, и запросто на карточных вечерах. Рассказывал разные любопытные случаи из дворянского и мещанского быта, которые собрал за время своей полицейской службы. Ненавидел дворян двойной ненавистью, как бывший мещанин и как новый дворянин-выскочка, отвергнутый дворянской средой. Однажды, получив афронт на каком-то торжественном дворянском обеде, где для него случайно не поставили прибора, довольно громко назвал губернского предводителя «жбаной затычкой». Вообще фрондировал. В этот период я с ним и познакомился в среде, которая мне в Нижнем была наиболее близкой. Мои нижегородские знакомые, хотя и водились с Ворониным как с бывшим школьным товарищем и нынешним союзником, но своим его не считали, памятуя его исправницкое прошлое и десятского с природными физическими дарованиями, и то, что на земской службе он дебютировал под покровительством Андреева. Вообще, это были отношения тонкие, такие, при которых чувствуется, что могут встретиться всякие новые перевороты, и неизвестно еще, какая сторона этой сложной натуры определится как коренная и настоящая. Будет ли это демократ, ненавидящий нынешних вершителей губернских судеб? Это, несомненно, в нем было. Или же, наоборот, воспрянет бывший полицейский, обогащенный опытом за время своего пребывания в либеральном стане. Наружности Воронин был довольно типичный. Среднего роста, с расположением к округленности, но не рыхлый, волосы стриг ежом, подстригал седую бороду и отпускал усы. Костюмы носил широкие, солидного материала, по большей части в крупную клетку. Был подвижен, говорил оживленно, либеральничал желчно и несколько беспокойно. Желчь была настоящая, беспокойство истекало из инстинктивного сознания, что искренности его либерализма, быть может, и не все верят. Одним словом, фигура, каких и в затишные 80-е годы, и в наше время, можно встретить немало, то есть полинявшая и неинтересная. Однако в жизни почти каждого человека есть свой героический период. И как бы далеко впоследствии превратности жизни или еще чаще ее тихое течение не унесли его от прежних путей, он будет постоянно возвращаться мыслью к этому периоду. Будет вспоминать о нем, будет о нем рассказывать, будет, может быть, слегка украшать его и расцвечивать. И в такие минуты такой человек преображается. Из-под будничного житейского налета просвечивает что-то далекое, необычное, точно отсвет далеких праздничных огней. Был такой именно период героический в жизни Воронина. И относился он к тому времени, когда прямо со школьной скамьи он попал в чиновники особых поручений к губернатору-декабристу. К сожалению, он не писал мемуаров, а только по временам рассказывал разные эпизоды этой своей ранней службы. Рассказывал с любовью, с увлечением, вспыхивая и вдохновляясь. И каждый раз это было не простое повторение, а своего рода творчество. Он постепенно обрабатывал детали, как поэт совершенствует черновые наброски поэмы, пока она не приобретет художественной законченности. В такие минуты Воронина можно было заслушаться. Забывалось и последующее исправничество, и десятские с природными дарованиями, и сомнительные земско-дворянские союзы. Полинявший человек становился поэтом, воспевавший свою молодость и своего героя. Правда, быть может, именно вследствие этого одушевления некоторые детали этой поэмы не вполне совпадают с официальными реляциями о тех же событиях. Впрочем, кому неизвестно, что официальные реляции часто тоже являются продуктом творчества, только в направлении обратном. Там, где поэзия стремится расцветить и украсить жизненную правду, реляция иссушает ее, превращая в сухой остов. И очень может быть, что поэма Воронина о паре и декабристе не дальше от исторической истины, чем официальные отчеты правительственных вестников. Я постараюсь, как могу, восстановить ее без всякой, впрочем, надежды сравняться с устным оригиналом.